посвящается всем волшебницам, мечтающим о Драко Малфое. Все события и персонажи, описанные в этой книге, являются вымышленными. Любое сходство с реальными людьми, живыми или умершими, а также с реальными событиями, случайно. Эта книга принадлежит к жанру темной романтики и содержит описания, которые могут быть эмоционально тяжелыми и потенциально триггерными для некоторых читателей. В тексте затрагиваются такие темы, как зависимость, самоубийство, эмоциональное и физическое насилие, а также токсичные отношения. Дневник Люси. Горгульи. Тень повсюду следовала за мной. Я не могла спрятаться от нее, убежать или как-то себя обезопасить. Она преследовала меня. У моей тени были серые пронзительные глаза. Я чувствовала, как стальной взгляд провожал меня, пока я шла по тропинке в сторону академии. Сердце неистово колотилось в груди. Хищник притаился и ждал удобного момента, чтобы напасть. К сожалению, в этой истории я была его добычей. Я ненавидела это ощущение. Безысходность, бессилие, одиночество. Невольно задумывалась, может, смерть и есть выход? Готические башни Делла Росса всегда завораживали меня. На каждой развивался зеленый флаг с гербом Академии. Роза, обвитая змеем, под которым маленькими серебристыми буквами слоган «Веритас Оккульта» — скрытая правда. Никто не знает историю символа учебного заведения. Миф о его создании давно канул в лету. Поистине скрытая правда. Но не эта эмблема больше всего пугала меня. Змей я любила, так же, как и розы. Тайны не заставляли мое сердце биться чаще. Я сама была полна ими под завязку. Другие существа вселяли в меня страх. На каждой башне сидела горгулья. Лапы с огромными когтями, раскрытые в крике пасти и огромные крылья за спиной. Вначале они казались живыми и словно насмехались, предвкушая мой скорый конец. Напоминали стервятников, которые терпеливо ждут, когда смогут растерзать мое бездыханное тело. Эта история могла бы начаться по-другому, с пестрящих заголовками газет, которые кричали бы о моем самоубийстве. Люси Вандергардс, дочь британского лорда, спрыгнула с башни старинной швейцарской академии. И моя фотография на первых полосах. Та самая, на которой я буду улыбаться своей лучшей улыбкой, рекламируя жизнь богатой стервы. Все будут гадать, чего не хватало этой избалованной рыжей красотке, раз она решила сигануть с крыши и размазать свое тело по каменной дорожке. Никто никогда не узнает истинную причину. Сколько бы детективов ни пытались разгадать эту загадку. Тайна. Моя жизнь полна секретов, а смерти подавно. Миллион людей будут вглядываться в мои зеленые глаза, пытаясь понять. Я стану Джокондой да Винчи до тех пор, пока новый скандал не сотрясет наше общество. А затем, по классике жанра, про меня забудут. Через 2 года никто и не вспомнит мое имя, не говоря уже о причине смерти. Забудут все, кроме тени, что сотворила это со мной.